все их дражнил, бывало, и у петуха аж порода не звенит. Ну, вместе сидели и играли на роялях, поглядят друг на дружку и опять заиграют. Может, и не было ничего промеж них, очень уж тихий был музыкант-то. А глаза пялил, правда. В зеркало раз видела, как она его в маковку поцеловала. А он так глаза через лоб и воздохнул. Ну, в налегции с ним ходила. Барин раз и перехвати письмецом. Подает ей, уж распечатано. Как ты смеешь письма мои печатать, она ему? Тут ошибка, ничего я не понимаю. А я, говорит, понимаю. Был у музыканта, и была у нас музыка. Божиться стала, а то и не перекрестится никогда. Хоть тебе крестный ход. И разочли вы музыканта. Я ему и жалование в письме носила. Щека у него была завязана. Полтинник на чай мне дал. Ну, сама, барыня, посудите, как же им дитё воспитать при таком-то хавосе? И давно бы от них сошла. Да к котюнчику привязалась, оставить жалко.